Айн Рэнд. Атлант расправил плечи. Часть вторая. Или. Глава 1. Хозяин земли. Доктор Роберт Стадлер расхаживал по кабинету, пытаясь избавиться от ощущения холода. Весна запаздывала. В окне виднелась безжизненно серая громада холмов, казавшаяся смазанной полосой между грязно-бледным небом и свинцово-черной рекой. Изредка какой-нибудь клочок холма вспыхивал серебристо-желтым, почти зеленым светом и также внезапно затухал. Местами в сплошном покрове облаков образовывались разрывы, пропускавшие редкие лучи солнца, и через мгновение снова заволакивались. Стадлер подумал, что мерзнет он не от холода в кабинете, а от вида за окном. Холодно не было, дрожь шла изнутри. За прошедшую зиму ему то и дело приходилось отвлекаться от работы из-за плохого отопления, поговаривали об экономии топлива. Ему казалось нелепостью возрастающее вмешательство стихии в жизнь и дела людей. Раньше такого не было. Если зима выдавалась необычайно суровой, это не создавало особых проблем. Если участок железной дороги смывало наводнением, никто не сидел на консервах в течение 2 недель. Если во время грозы выходила из строя электростанция, то такое учреждение, как Государственный институт естественных наук, не оставалось без электричества в течение 5 дней. 5 дней бездействия этой зимой, вспоминал Стадлер, остановленные лабораторные установки и безвозвратно потерянное время. И это тогда, когда его отдел занимается проблемами, затрагивающими самую суть мироздания. Он в раздражении отвернулся от окна, но через мгновение вновь взглянул на холмы. Ему ужасно не хотелось видеть лежащую на столе книгу. «Где же доктор Феррис?» Стадлер посмотрел на часы. Феррис опаздывал, небывалый случай. Опаздывал на встречу с ним. Доктор Флойд Феррис, этот лакей от науки, который при встрече со Стадлером всегда смотрел на него так, будто просил извинения за то, что может снять перед ним только одну шляпу. «Погода для мая просто отвратительная», — продолжал размышлять Стадлер, глядя на реку. И, конечно же, именно погода, а не книга была причиной его скверного настроения. Он положил книгу на видное место после того, как отметил, что нежелание видеть ее было чем-то большим, чем отвращение. К этому нежеланию примешивалось чувство, в котором нельзя признаться даже самому себе. Он внушал себе, что вышел из-за стола не потому, что на нем лежала книга, а чтобы немножко подвигаться и согреться. Стадлер расхаживал по кабинету, словно был заключен в пространстве между окнами и столом. Он подумал, что, как только переговорит с доктором Феррисом, сразу выбросит книгу в корзину для мусора, где ей, собственно, и место. Он смотрел вдаль, на освещенный солнцем и поросший кое-где молодой травой склон холма, на этот проблеск весны, сверкнувший в мире, который выглядел так, словно из него навсегда исчезли и девственная зелень, и цветы. Стадлер радостно улыбнулся, но, когда солнце вновь скрылось, внезапно почувствовал унижение, за свою наивную радость, за отчаянное желание сохранить это чувство. В его памяти всплыло интервью, которое он дал прошлой зимой известному писателю. Писатель приехал из Европы, чтобы написать о нем статью, и он, презирающий всякие интервью, говорил так страстно, так долго, слишком долго, заметив проблески интеллекта на лице собеседника и почувствовав необоснованную, отчаянную потребность быть понятым. Статья оказалась набором фраз, чрезмерно восхваляющих его и искажающих каждую высказанную им мысль. Закрыв журнал, он ощутил тогда то же чувство, что и сейчас, когда за тучами скрылся последний луч солнца. «Хорошо», — размышлял Стадлер, отворачиваясь от окна, «я признаю, что временами приступы одиночества одолевают меня, но я обречен на такое одиночество, это жажда ответного чувства живого, мыслящего разума. Я так устал от всех этих людей», думал он с презрительной горечью, «я работаю с космическим излучением, а они не способны справиться с обычной грозой». Он ощутил, как внезапно его губы передернулись, словно от пощечины, запрещающей ему думать об этом, и поймал себя на том, что смотрит на лежащую на столе книгу в блестящей глянцевой обложке. «Книга вышла в свет 2 недели назад, но я не имею к этому никакого отношения», — мысленно воскликнул он. Крик затих в беспощадной тишине, ни ответа, ни прощающего эха. Заголовок на обложке гласил: «Почему вы думаете, что вы думаете?» Ни звука не раздалось в безмолвии, царившем в его сознании и напоминавшем тишину в зале суда, ни жалости, ни слова оправдания, лишь строки, отпечатанные в его сознании безупречной памятью. Мысль, примитивный предрассудок, разум, иррациональная идея, наивное представление о том, что мы способны мыслить. Это ошибка, за которую человечество платит непомерную цену. Вы думаете, что вы думаете. Это иллюзия, порожденная работой желез, эмоциями и, в конечном счете, содержимым вашего желудка. Серое вещество, коим вы так гордитесь, подобно кривому зеркалу в комнате смеха. Оно передает искаженное отражение действительности, которое всегда будет выше вашего понимания. Чем увереннее вы в своих рациональных заключениях, тем выше вероятность, что вы ошибаетесь. Поскольку ваш мозг – орудие искажения, то чем он активнее, тем сильнее искажение. Гиганты мысли, которыми вы так восхищаетесь, когда-то учили, что Земля плоская, а атом – мельчайшая частица материи. Вся история науки представляет собой последовательность неспровергнутых заблуждений, а не безошибочных достижений. Чем больше мы знаем, тем яснее понимаем, что ничего не знаем. В наши дни только полнейшая невежда может придерживаться старомодного понятия о том, что увидеть значит поверить. То, что вы видите, должно подвергаться сомнению в первую очередь. Ученый понимает, что камень вовсе не камень. На самом деле он тождественен пуховой подушке. Оба предмета представляют собой лишь образование из невидимых вращающихся частичек. Вы возразите, что камень нельзя использовать как подушку. И это еще раз доказывает нашу беспомощность перед лицом реальности. Последние научные достижения, такие как потрясающие открытия доктора Роберта Стадлера, убедительно доказывают, что разум не в состоянии постичь природу Вселенной. Эти открытия привели ученых к противоречиям, которые, согласно человеческому разуму, невозможны, но все же существуют. Если вы этого еще не знаете, мои дорогие друзья-ретрограды, позвольте сообщить вам доказанный факт. Все рациональное безумно. Не ищите логики. Все находятся в противоречии ко всему остальному. Не существует ничего, кроме противоречий. Не ищите здравого смысла. Поиск смысла является отличительным признаком абсурда. Естеству не присущ смысл. Единственными участниками крестового похода за смыслом являются старообразная ученая дева, которая не может найти себе любовника, и лавочник-ретроград, который считает, что Вселенная так же проста, как его аккуратная опись товаров и любимый кассовый аппарат. Давайте же избавимся от этого предрассудка, который зовется логикой. Неужели какой-то силлогизм может помешать нам? Итак, вы считаете, что уверены в своем мнении. Вы ни в чем не можете быть уверены. Неужели вы готовы подвергнуть опасности гармонию своего окружения, свою дружбу с ближними, положение, репутацию, честное имя и материальную обеспеченность ради иллюзии, ради миража, имя которому «я думаю, что я думаю». Неужели вы готовы рискнуть и накликать несчастье, выступая против существующего общественного порядка во имя мнимостей, которые вы называете своими убеждениями, в такое смутное время, как наше? Вы утверждаете, что уверены в своей правоте. Правых нет и никогда не будет. Вы чувствуете, что окружающий мир неправилен и несправедлив. Вы не можете этого знать. Все неправильно в глазах людей, зачем же оспаривать это? Не нужно спорить. Признайте это. Примите это. Подчинитесь. Книга была написана доктором Флойдом Феррисом и издана Государственным институтом естественных наук. «Я не имею к этому никакого отношения», – произнес доктор Стадлер. Он неподвижно стоял у стола, ощущая, что потерял счет времени, и не осознавая, как долго длился предшествующий момент. Он произнес эти слова вслух враждебно-саркастическим тоном, обращаясь к тому, кто бы он ни был, кто заставил его сказать это. Он пожал плечами, придерживаясь мнения, что самоирония красит человека. Этим жестом он словно сказал себе: «Роберт Стадлер, не веди себя как школяр-неврастенник». Он сел за стол и тыльной стороной ладони оттолкнул книгу в сторону. Доктор Флойд Феррис опоздал на полчаса. «Прошу прощения», — проговорил он, «но по дороге из Вашингтона у меня снова сломалась машина, и я порядочно прождал, пока ее не починили. На дорогах так мало машин, что половина станции обслуживания закрыта». Он говорил не столько виновато, сколько раздраженно. Он сел, не дожидаясь приглашения. «Выбери, Флойд Феррис, какую-нибудь другую профессию, никто не назвал бы его привлекательным, но в той, которую он избрал, о нем всегда говорили не иначе, как об этом красавце-ученом. Он был высокого роста и 45 лет от роду, но ему удавалось выглядеть еще выше и моложе. У него был безукоризненно свежий, даже щегольской вид, движения отличались легкостью и изяществом, но одевался он неизменно строго, черный или темно-синий костюм. У него были тщательно ухоженные усики, а гладкие черные волосы служили сотрудникам института поводом для шуток вроде той, что Флойд Феррис пользуется одним кремом для обуви и для головы. Он не уставал повторять, словно подшучивая над самим собой, что один режиссер как-то предложил ему сыграть роль известного европейского жиголо. Флойд Феррис начал карьеру как биолог, но об этом уже давно забыли. Его знали как главного администратора Гиена. Доктор Стадлер с удивлением взглянул на него. Чтобы Флойд Феррис опоздал и не извинился, такого еще не было. «Мне кажется, что вы проводите в Вашингтоне большую часть своего времени», — сухо заметил он. «Но разве не вы, доктор Стадлер, сделали мне как-то комплимент, назвав меня сторожевым псом института?» — вежливо сказал доктор Феррис. «Разве не в этом состоит моя основная обязанность? По-моему, некоторые обязанности требуют вашего присутствия здесь. Но пока я не забыл, не расскажете ли вы мне, что это за недоразумение с дефицитом мазута?» Он не мог понять, почему лицо доктора Ферриса вдруг вытянулось и приняло оскорбленное выражение. «Позволю себе заметить, что все это очень неожиданно и события носили крайне непредсказуемый характер», сказал Феррис тем официальным тоном, который, якобы скрывая страдания, выставляет их на показ. Представители властей, вовлеченные в это дело, не нашли никакого повода для критики. «Мы недавно представили на рассмотрение в отдел экономического планирования и национальных ресурсов подробный отчет о результатах наших работ на сегодняшний день, и мистер Висли Мауч остался очень доволен. В этом проекте мы сделали все, что могли, и я не слышал, чтобы кто-нибудь назвал это недоразумением. Учитывая особенности местности, масштабы пожара и тот факт, что прошло всего 6 месяцев с тех пор, как мы, о чем вы говорите?» Перебил его Стадлер. «О проекте восстановления промыслов Вайта. Разве вы не об этом меня спрашивали?» «Нет», — сказал доктор Стадлер. «Нет, я подождите. Дайте сообразить. Кажется, я вспомнил, это что-то относительно ответственности института за проект восстановления. Что вы там восстанавливаете?» «Нефть», — ответил доктор Феррис. «Нефтяные промыслы Вайта. Там ведь был пожар, в Колорадо. Кто же, подождите? Кто-то поджег собственные нефтяные вышки. Я склонен полагать, что это всего лишь слух, спровоцированный массовой истерией», сухо произнес доктор Феррис. «Слух с весьма нежелательным, непатриотическим душком. Я бы не стал слепо доверять всем этим газетным россказням. Лично я считаю, что это был несчастный случай, и Эллис Вайт погиб при пожаре. Кому сейчас принадлежат эти промыслы? В настоящий момент никому, поскольку не осталось ни завещания, ни наследников, то в качестве меры, продиктованной общественной необходимостью, заботу о месторождении на 7 лет взяло на себя правительство. Если за это время Эллис Вайт не объявится, он будет официально считаться мертвым. Но почему они обратились к нам с таким необычным поручением, как добыча нефти? Потому что это проблема огромной технологической сложности, требующая привлечения самых талантливых ученых. Видите ли, речь идет о восстановлении особого способа добычи нефти, применявшегося Вайтом. Там все еще находится его оборудование, хотя и в ужасном состоянии. Известны некоторые технологические операции, однако полное описание всего процесса или хотя бы основных принципов почему-то отсутствует. Это нам и предстоит узнать. Ну, и каковы же результаты? Более чем обнадеживающие. Нам выделили значительные дополнительные средства. Мистер Мауч доволен нашей работой. Того же мнения придерживаются мистер Белч из комитета по чрезвычайным положениям, мистер Андерсон из отдела снабжения и мистер Петтибоун из отдела по защите прав потребителей. Я не вижу, чего еще можно ожидать. Проект вполне успешен. Вы уже получили нефть? Нет, но нам удалось выжать из одной скважины 6,5 галлонов. Это, конечно, результат, имеющий сугубо лабораторное значение, но необходимо принять во внимание, что мы потратили целых 3 месяца на борьбу с пожаром, который сейчас полностью, почти полностью, потушен. Перед нами стоит значительно более сложная задача, чем перед Вайтом, ведь он начинал с нуля, а мы вынуждены работать среди обгорелых развалин, оставленных нам безответственным вредителем, врагом народа, который, я хочу сказать, что перед нами трудная задача, но нет никаких сомнений в том, что мы с ней справимся. Вообще-то я имел в виду дефицит топлива здесь, в институте. Всю зиму в здании было невыносимо холодно. Мне сказали, что это вызвано необходимостью экономить нефть. Определенно вы могли бы принять меры, чтобы наш институт обеспечивался нефтью и прочим в том же роде более эффективно. А, вот вы о чем, доктор Стадлер, прошу меня извинить, сказал Феррис с улыбкой облегчения. К нему вернулась обычная учтивость. Вы хотите сказать, что температура была настолько низка, что это причинило вам неудобство? Я хочу сказать, что чуть не замерз до смерти. Это совершенно непростительно. Почему меня не поставили в известность? Доктор Стадлер, прошу вас, примите мои личные извинения, уверяю, что подобное не повторится. Единственным оправданием для наших хозяйственных служб может быть тот факт, что дефицит топлива вызван не их халатностью, а, хотя я понимаю, что вам это ничуть не интересно и подобные проблемы недостойны вашего бесценного внимания, видите ли, этой зимой нехватка нефти стала общенациональной проблемой. Что, только ради бога не говорите мне, что промыслы Вайта были единственным источником нефти в стране. Нет, нет, что вы, но внезапное исчезновение одного из крупнейших поставщиков вызвало хаос на рынке. Правительство было вынуждено взять управление на себя и ввести нормированное распределение нефти по стране, чтобы важнейшие предприятия не остановились. Мне удалось, благодаря моим связям, в порядке исключения выбить для института очень большую квоту, но я чувствую себя глубоко виноватым, если этого оказалось недостаточно. Уверяю вас, что подобное не повторится. Это лишь временный кризис. К следующей зиме мы восстановим промыслы Вайта, и все встанет на свои места. Что же касается нашего института, то я договорился о переделке наших топок на печи, использующие уголь. Их должны были сделать к следующему месяцу, но литейный завод Стоктона в Колорадо внезапно закрылся, он изготовлял детали для наших печей. Эндрю Стоктон неожиданно отошел от дел, и теперь приходится ждать, когда его племянник возобновит производство. Понятно. Надеюсь, что наряду с остальными обязанностями вы уделите внимание и этому вопросу. Доктор Стадлер раздраженно пожал плечами. Это становится смешным. Правительство взваливает на научный институт все больше и больше проблем чисто технологического характера. Но, доктор Стадлер, знаю, от этого никуда не денешься. Кстати, что это за проект К? Доктор Феррис бросил на него быстрый взгляд. В этом настороженном взгляде читалось скорее удивление, чем испуг. Кто вам сказал о проекте К, доктор Стадлер? Я слышал, как двое ваших молодых коллег говорили о нем с таинственным видом детективов-любителей. Они поведали мне, что это большой секрет. Да, это так, доктор Стадлер, это совершенно секретный исследовательский проект, который правительство доверило нам. И очень важно, чтобы газетчики не пронюхали о нем. Что означает К? Ксилофон. Проект «Ксилофон» – это, естественно, зашифрованное название. Работа связана со звуком, но я уверен, что это не заинтересует вас. Это чисто технологический проект. Да, избавьте меня от объяснений. У меня нет времени на технологические проекты. Доктор Стадлер, я думаю, мне не стоит говорить, что было бы благоразумно не упоминать о проекте К. Хорошо, хорошо. Хотя должен заметить, что мне не нравится обсуждение подобного рода. Конечно, я не прощу себе, если позволю отнимать ваше время такими разговорами. Поверьте, вы можете спокойно возложить эти проблемы на меня. Он слегка выпрямился, будто собирался встать. Итак, если вы вызывали меня по этому поводу, то уверяю вас, я... Нет, медленно произнес доктор Стадлер, я хотел поговорить с вами о другом. Феррис ничего не ответил, он просто сидел и ждал. Доктор Стадлер протянул руку и легким пренебрежительным толчком подвинул книгу к центру стола. «Вы не скажете мне, что означает этот образчик непристойности?» Доктор Феррис, не взглянув на книгу, некоторое время пристально смотрел в глаза Стадлеру, потом откинулся назад и произнес со странной улыбкой на губах. «Я польщен, что вы делаете для меня исключение, читая книгу для широкой публики. 20 тысяч экземпляров этого скромного опуса разошлось за 2 недели. Я прочитал его. И что? Я жду объяснений. Вы нашли текст непонятным?» Доктор Стадлер с недоумением посмотрел на него. «Вы осознаете, какую тему выбрали для обсуждения и в какой манере это делаете? Один стиль чего стоит? Так вы считаете, что содержание заслуживает более пышной формы?» Феррис произнес это столь невинным тоном, что доктор Стадлер не мог определить, было это издевательством или нет. «Вы отдаете себе отчет в том, что вы проповедуете в этой книге. Так как вы, насколько я понимаю, не одобряете эту книгу, я хочу, чтобы вы знали, что она написана без всякого злого умысла». «Вот она», — подумал доктор Стадлер, это странность в поведении Ферриса. Он предполагал, что в данном случае достаточно будет высказать неодобрение, но казалось, на Ферриса это не произвело никакого впечатления. Если бы какой-нибудь пропойца невежда в дикой ненависти ко всему разумному нашел в себе силы выразить свои мысли на бумаге и написал такую книгу, я бы не удивился. Но знать, что она написана ученым, и видеть гриф нашего института. Но, доктор Стадлер, она не адресована ученым. Она написана именно для невежд. Что вы имеете в виду? Для толпы. Но, боже ты мой, последние тупицы обнаружат кричащие противоречия в каждом вашем утверждении. Скажем так, доктор Стадлер, тот, кто не видит этого, заслуживает того, чтобы верить в мои утверждения. Но вы осветили эту омерзительную галиматью престижем науки. Я еще понимаю, когда подобную околесицу под видом заумного мистицизма несет какое-нибудь жалкое ничтожество вроде Саймона Притчета, все равно его никто не слушает. Но вы внушаете людям мысль, что это наука. Наука. Вы пользуетесь достижениями разума, чтобы разрушить его. По какому праву вы используете мою работу, непозволительно, нелепо перенося ее выводы в совершенно иную область, и делаете чудовищные обобщения на основе чисто математической проблемы? По какому праву вы подаете это так, будто я, дал согласие на издание вашей книги? Доктор Феррис никак не отреагировал на его слова. Он спокойно смотрел на доктора Стадлера, и это спокойствие придавало ему почти снисходительный вид. Доктор Стадлер, вы говорите так, будто эта книга адресована мыслящему читателю. Если бы это было действительно так, пришлось бы принять во внимание такие категории, как точность, обоснованность, логика и престиж науки. Но это не так, она адресована народу. А вы всегда повторяли, что народ не поймет. Он остановился, но доктор Стадлер молчал. Может показаться, что книга не имеет никакой философской ценности, но она имеет огромную психологическую ценность. Не понимаю. Видите ли, доктор Стадлер, люди не хотят думать. Чем глубже они погружаются в свои заботы, тем меньше хотят думать. Но подсознательно они чувствуют, что должны думать, и чувствуют себя виноватыми. Поэтому они благословят и последуют советам любого, кто найдет оправдание их нежеланию мыслить. Любого, кто превратит в добродетель, сверхинтеллектуальную добродетель, то, что они считают своим грехом, своей слабостью, своей виной. И вы потворствуете этому, это путь к популярности. Зачем же вам популярность? Феррис вскользь, как бы ненароком взглянул в лицо доктору Стадлеру. «Мы государственное учреждение», – спокойно ответил он, – «существующее за счет налогоплательщиков. И поэтому вы проповедуете, что наука – сплошное мошенничество, которое необходимо искоренить. Именно к такому выводу можно прийти логическим путем, прочитав мою книгу. Но это не то заключение, которое они сделают. А как насчет позора для института в глазах мыслящих людей? Ведь они определенно еще остались где-то. Почему мы должны о них беспокоиться? Доктор Стадлер мог бы счесть последнюю фразу чем-то не выходящим за пределы разумения, будь она произнесена с ненавистью, завистью или злобой, но отсутствие этих эмоций, небрежная легкость тона, легкость, предполагающая усмешку, поразили его, как внезапная вспышка чего-то нереального, пронзившего его леденящим ужасом. «Вы не следили за реакцией на мою книгу, доктор Стадлер?» О ней отзывались весьма благосклонно. «Да, именно в это невозможно поверить. Он должен был говорить так, будто это интеллигентная беседа. У него не было времени разобраться в своих чувствах. Я не в состоянии понять, почему все солидные научные журналы уделили вам такое внимание и как они посмели всерьез обсуждать вашу книгу. При Хэйкстоне ни одно научное издание не осмелилось бы говорить о ней как о труде, к которому позволительно применить определение философский. Но Хэйкстона нет». Доктор Стадлер почувствовал, что обязан сейчас произнести некие слова, и надеялся, что сумеет закончить разговор до того, как поймет, что же это за слова. «С другой стороны, продолжал доктор Феррис, реклама моей книги, а я уверен, что вы и не заметили такого пустяка, как реклама, содержит выдержки из весьма хвалебного письма, полученного мною от мистера Вислимауча». «Да кто такой мистер Вислимауч, черт возьми?» Доктор Феррис улыбнулся. «Через год, доктор Стадлер, даже вы не зададите этого вопроса. Скажем так, мистер Мауч человек, в настоящее время занимающийся распределением нефти. Что ж, предлагаю вам заняться своим делом. Работайте с мистером Маучем, пусть он занимается нефтью. Что же касается идей, ими займусь я сам». Было бы любопытно определить демаркационную линию таким образом, беззаботно заметил доктор Феррис. Но раз уж речь зашла о моей книге, то стало быть, мы затронули сферу общественных отношений. Он повернулся к доске, исписанной математическими формулами. Доктор Стадлер, будет катастрофой, если вы позволите этой сфере отвлечь вас от работы, выполнить которую можете вы один. Это было сказано с подобострастным уважением, и доктор Стадлер не мог понять, почему в этих словах он расслышал, не лезь не в свое дело. Он почувствовал внезапное раздражение и направил его против себя самого, сердито решив, что надо отбросить эти подозрения. «Общественные отношения», – презрительно произнес он, – «я не нахожу в вашей книге никакой практической цели. Я не понимаю, в чем ее предназначение. Не понимаете?» Доктор Феррис быстро взглянул в лицо доктору Стадлеру. Наглый блеск в глазах был слишком кратким, чтобы можно было с уверенностью сказать, что этот блеск имел место. «Я не могу позволить себе считать, что некоторые вещи возможны в цивилизованном обществе», строго пояснил доктор Стадлер. «Необычайно точно подмечено», воскликнул Феррис. «Вы не можете себе этого позволить». Доктор Феррис поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Прошу вас, доктор Стадлер, сразу же свяжитесь со мной, если что-нибудь в институте причинит вам неудобство», сказал он. «Всегда к вашим услугам». Понимая, что последнее слово должно остаться за ним, и подавив в себе постыдное осознание, что он прибегает к дешевому приему, доктор Стадлер саркастически грубым тоном произнес: «В следующий раз, когда я вас вызову, позаботьтесь о том, чтобы ваша машина была исправна». «Конечно, доктор Стадлер, уверяю вас, что это не повторится, и еще раз приношу свои извинения», ответил Феррис, словно это была реплика из заученной роли, словно ему льстило, что доктор Стадлер наконец-то усвоил, как должны разговаривать современные люди. «Моя машина причиняет мне массу неприятностей, она разваливается на части, и не так давно я заказал себе новую, самую лучшую модель, Хэммонд с откидным верхом, но на прошлой неделе Лоуренс Хэммонд отошел от дел без всяких причин и предупреждений, так что я завяз. Эти подонки все время куда-то исчезают. С этим нужно что-то делать». Феррис ушел. Доктор Стадлер сгорбился за столом, испытывая одно единственное отчаянное желание, чтобы его никто не видел. Он чувствовал смутную боль, смешанную с отчаянным чувством, что никто из тех, кем он дорожил, больше не захочет его видеть. Он знал слова, которых так и не произнес. Он не сказал, что выступит с публичным опровержением и от имени института отречется от этой книги. Он не сказал этого, поскольку боялся открыть для себя, что его угроза никак не подействует на Ферриса, что слово Роберта Стадлера не имеет силы. И чем больше он убеждал себя, что позже обязательно рассмотрит вопрос о публичном опровержении, тем отчетливее понимал, что не сделает этого. Он взял книжку и швырнул ее в мусорную корзину. Внезапно он мысленно увидел лицо, настолько отчетливо, что мог разглядеть каждую черточку, молодое лицо, вспоминать которое не разрешал себе уже много лет. «Нет», — подумал Стадлер, — «он не мог прочитать эту книгу, он умер, он наверняка давным-давно умер». Стадлер ощутил резкую боль и ужас от осознания того, что из всех людей на Земле хотел бы увидеть именно этого человека, и при этом вынужден надеяться, что его уже нет в живых. Он не знал почему, когда зазвонил телефон и секретарь сообщил ему, что на проводе мисс Дегнитагард, почему он крепко сжал трубку, заметив, что у него дрожит рука. Со дня их последней встречи прошло уже больше года, и он думал, что Дегни больше не захочет его видеть. Он услышал ее ясный сильный голос, она просила его о встрече. «Да, мисс Стадгард, конечно, да, разумеется, в понедельник утром». «Хорошо, знаете, мисс Стадгард, у меня сегодня кое-что запланировано в Нью-Йорке, и я могу заскочить к вам в офис во второй половине дня, если вы не возражаете». «Нет, нет, нисколько не затруднит, я буду очень рад». «Сегодня во второй половине дня, мисс Стадгард, около двух, то есть около четырех часов». У него не было никаких дел в Нью-Йорке. Он не пытался понять, что побудило его сказать это. Полное ожидание, он улыбнулся, глядя вдаль, на освещенный солнцем склон холма. Дегни вычеркнула из расписания график движения 93-го поезда и почувствовала минутное удовлетворение от того, что сделала это спокойно. Она проделывала подобное уже несколько раз в течение последних 6 месяцев. Сначала было трудно, но со временем становилось все легче. «Настанет день, — думала Дегни, — когда я смогу относиться к этому смертельному росчерку безразлично. 93-й был специальным товарным составом, снабжавшим Хенмонтсвилл в Колорадо. Она знала, что будет дальше. Сначала отмена специальных товарных поездов, потом сокращение числа товарных вагонов в Хенмонтсвилл, прицепленных, как бедные родственники, в хвост поездов, направляющихся в другие города, затем постепенная отмена остановок в Хенмонтсвилле. И, наконец, наступит день, когда она сотрет Хенмонтсвилл с карты штата Колорадо. Со станциями Уайт и Стоктон все происходило именно в такой последовательности. Услышав, что Лоуренс Хенмонт отошел от дел, она сразу поняла, бесполезно ждать и надеяться, рассчитывая, что его двоюродный брат, поверенный или комитет из местных жителей вновь откроют завод. Она знала одно, пора сокращать расписание. Прошло меньше полугода с тех пор, как исчез Эллис, с того дня, который один фельетонист радостно назвал Днем Победы простого человека. Все мелкие нефтепромышленники, владевшие тремя скважинами и скулившие, что Эллис Уайт отнял у них средства к существованию, бросились заполнять оставленное им пространство. Они организовали лиги, кооперативы, ассоциации. Они объединили свои средства и ценные бумаги в общий фонд. «Маленький человек обрел место под солнцем», — написал фельетонист. Их солнцем было пламя пожара, бушевавшего над Уайт Ойл. В этом ослепительном зареве они добились успеха, о котором так мечтали, успеха, не требующего ни знаний, ни умения, ни усилий. Вскоре их крупные клиенты, такие как электростанции, которые потребляли нефть целыми составами и не желали делать скидку на несовершенство человеческой природы, начали переходить на уголь. Заказчики помельче, мирившиеся с некомпетентностью, разорялись один за другим. Парни из Вашингтона ввели нормированное распределение нефти и дополнительный налог для поддержания безработных нефтяников, затем закрылось еще несколько крупных нефтяных компаний, и маленькие человеки под солнцем вдруг обнаружили, что головка бура, стоившая раньше $100, теперь стоит 500, поскольку при отсутствии массового спроса на нефтедобывающее оборудование его производители, чтобы не обанкротиться, заламывали за свою продукцию баснословную цену. Потом начали закрываться нефтепроводы, так как нечем было платить за техобслуживание, и железным дорогам было предоставлено право поднимать тарифы на грузовые перевозки. Подсчитав количество нефти и стоимость перевозок, две небольшие линии попросту закрылись. Солнце зашло, и маленькие человеки обнаружили, что эксплуатационные расходы, при которых они могли сводить концы с концами на своих участках в 60 акров, были возможны лишь тогда, когда рядом простирались безбрежные просторы промыслов Уайта. Теперь же они взмыли до небес вместе с клубами дыма. Лишь когда их состояния испарились без следа, а насосы остановились, маленькие человеки поняли, что ни один предприниматель в стране не в состоянии покупать нефть по цене, равной расходам на ее добычу. Затем парни из Вашингтона предоставили нефтепромышленникам субсидии, но не каждый имел друзей в Вашингтоне, и возникла ситуация, в которую было боязно вникать и даже обсуждать. Положению Эндрю Стоктона завидовали многие бизнесмены. Лихорадочный переход на уголь свалился на него как золотая гиря. Он держал свой завод в круглосуточном рабочем режиме и, обгоняя метели следующей зимы, изготавливал детали для угольных печей и топок. В стране осталось не так много надежных литейных заводов. Стоктон стал одним из столпов, снабжавших подвалы и кухни страны. Столб рухнул без предупреждения. Эндрю объявил, что оставляет дело, закрыл завод и исчез. Он не сделал никакого намека на дальнейшую судьбу завода, даже не сказал, имеют ли его родственники право вновь открыть его. На дорогах страны еще попадались автомобили, но они двигались, как путешественники в пустыне, которые проходят мимо зловещих конских скелетов, выбеленных солнцем. Они проезжали мимо скелетов автомобилей, развалившихся на ходу. Люди перестали покупать машины, и автомобильные заводы закрывались. Но кое-кто по-прежнему мог доставать нефть, благодаря личным связям, о которых все предпочитали умалчивать. Эти люди покупали машины за любую цену. Горы Колорадо освещались светом огромных окон завода Лоуренса Хенмонда, со сборочного конвейера которого к подъездному пути Тагард Трансконтинентал сходили грузовые и легковые автомобили. Весть о прекращении деятельности Лоуренса Хенмонда пришла, когда ее меньше всего ожидали, быстрая и внезапная, как резкий удар колокола в мрачной тишине. Комитет из местных жителей передавал обращение по радио, призывавшее Лоуренса Хенмонда, где бы он ни был, разрешить открыть завод. Но ответа не было. Дагни кричала, когда исчез Эллис Уайт, она задыхалась, когда отошел от дела Эндрю Стоктон. Услышав, что и Лоуренс Хэмонт бросил завод, она безразлично спросила себя, кто следующий. «Нет, мисс Стокгард, я не нахожу этому объяснений», сказала сестра Эндрю Стоктона, когда Дагни зашла к ней во время последней поездки в Колорадо 2 месяца назад. «Он ничего не говорил мне об этом, я даже не знаю, жив он или нет, впрочем, как и Эллис Уайт. Нет, накануне ничего особенного не произошло. Помню только, что в тот вечер к нему пришел незнакомый мужчина. Раньше я никогда его не встречала. Они говорили допоздна, когда я ложилась спать, в кабинете Эндрю еще горел свет. Люди в промышленных городках Колорадо молчали. Дагни видела, как они проходили по улицам мимо аптек, магазинов, бакалейных лавок. Они словно надеялись, что движение поможет им не задумываться о будущем. Она тоже ходила по улицам, не поднимая головы, чтобы не видеть груды покрытых копотью камней и искореженной стали, того, что осталось от нефтяных промыслов Вайта. Одна из вышек на гребне холма все еще горела, никто не мог ее потушить. Проходя по улицам, Дагни видела рвущийся в небо сноп пламени. Она видела его ночью из окна поезда, яростное пламя, колышущееся на ветру. Люди называли его факелом Вайта. Самый длинный состав на линии Джона Галта насчитывал 40 вагонов. Самый быстрый двигался со скоростью 50 миль в час. Надо было беречь двигатели. Сейчас они работали на угле, и срок их эксплуатации давно истек. Джиму удалось найти мазут только для локомотивов, тянувших комету и пару скоростных составов дальнего следования. Единственным поставщиком топлива, на которого она могла положиться и с которым могла иметь дело, был Кен Денигер из Денигеркову в Пенсильвании. Пустые поезда грохотали по 4 штатам, примыкающим к Колорадо. Они перевозили овец, корма, дыни и случайного фермера с принарядившейся семьей, у которого были друзья в Вашингтоне. Джим получал из Вашингтона субсидию на каждый рейс, который числился не как коммерческий, а как социально значимый. Дагни стоило неимоверных усилий обеспечивать движение поездов на участках, где они еще были нужны, по территориям, где все еще теплилось производство. Но из балансовых отчетов Тагард Трансконтинентал было видно, что субсидии, выбитые Джимом на поезда, перегонявшиеся порожняком, значительно превышали прибыль, которую приносили грузовые составы, идущие из пока еще активных индустриальных районов страны. Джим хвастался, что эти 6 месяцев оказались самыми доходными за всю историю существования Тагард Трансконтинентал. В графе прибыль на глянцевых листах его доклада акционерам числились деньги, не заработанные им, субсидии на порожняк, и деньги, не принадлежащие ему, дивиденды, которые компания должна была выплатить держателям акций, и суммы, предназначенные на оплату процентов и выкуп облигаций Тагард Трансконтинентал. По распоряжению Висли Мауча Тагард получил разрешение не выплачивать этот долг. Он хвастался огромным потоком грузовых перевозок Тагард Трансконтинентал в Аризоне, где Дэн Конвей закрыл последнюю линию Феникс, Дуранго и отошел от дел, и в Миннесоте, где Пол Ларкин перевозил руду по железной дороге, в результате чего последнее пароходство, занимавшееся грузовыми перевозками на Великих озерах, прекратило свое существование. «Ты всегда считала, что умение делать деньги, великая добродетель», — говорил ей Джим, чуть заметно улыбаясь. «Кажется, мне это пока удается лучше, чем тебе». Никто не выражал желания разобраться в вопросе замораживания облигаций, возможно потому, что все достаточно ясно представляли ситуацию. Сначала среди держателей облигаций появились признаки паники, и в обществе стало нарастать возмущение. Затем Висли Мауч издал новый указ, согласно которому облигации могли быть разморожены по предъявлении заявления о крайней необходимости, и правительство взяло на себя обязательство приобретать их, если сочтет доказательство необходимости весомым. Отсюда вытекало 3 вопроса, которые никто не задавал и на которые никто не отвечал. Что можно считать доказательством, что можно расценивать как необходимость, и кто будет определять, крайняя она или не крайняя. Затем стало дурным тоном обсуждать, почему одному позволили разморозить облигации, в то время как другому отказали. Люди отворачивались, поджав губы, когда им задавали этот вопрос. Позволительно было рассказать, описать, но только не объяснять или давать оценку. Мистер Смит получил деньги, мистер Джонс – нет, и это все. И когда мистер Джонс кончал жизнь самоубийством, поговаривали: «Ну не знаю, Если ему действительно нужны были деньги, правительство дало бы их, но некоторые просто слишком жадны. Никто не говорил о тех, кто, получив отказ, продавал свои облигации за треть стоимости тем, у кого находились доказательства такого бедственного положения, которое, как по волшебству, превращало 33 замороженных центов в полновесный доллар. Никто не говорил о новом бизнесе, развернутом предприимчивыми молодыми людьми, только что окончившими колледж и называвшими себя размораживателями, которые предлагали помощь составить заявление надлежащим образом. У молодых размораживателей имелись друзья в Вашингтоне. Глядя на железнодорожное полотно своей дороги с платформы какой-нибудь пригородной станции, Дагни ловила себя на том, что уже не ощущает былой гордости, но чувствует вину, стыд, словно рельсы покрылись ржавчиной, хуже того, словно ржавчина стала отливать кровью. Но, глядя в вестибюле терминала на памятник Нету Тадгарту, она думала: «Это твоя железная дорога, ты проложил ее, ты боролся за нее, тебя не остановили ни страх, ни отвращение. Я не сдамся людям с ржавой совестью и запачканными кровью руками. Я единственная, кто может защитить ее». Она не отказалась от поисков человека, который изобрел двигатель. Это было единственной частью работы, ради которой она готова была терпеть все остальное. Это было единственной в поле зрения целью, придающей значение ее борьбе. Было время, когда она удивлялась, зачем ей нужно восстанавливать этот двигатель. Казалось, какие-то голоса спрашивали ее: «Зачем?» «Потому что я еще жива», — отвечала она. Но поиски были тщетны. Два инженера из ее компании никого не нашли в штате Висконсин. Она послала их найти людей, которые работали на компанию 20th Century, чтобы узнать имя изобретателя. Они ничего не узнали. Она послала их просмотреть данные в патентном бюро. Ни одного патента на двигатель зарегистрировано не было. Единственное, что дали поиски, — окурок сигареты со знаком доллара. Она уже забыла о нем, но недавно нашла его в ящике стола и вечером отдала знакомому продавцу сигарет на вокзале. Старик очень удивился, рассматривая окурок, осторожно держа его между пальцами. Он никогда не слышал о таком сорте и недоумевал, как мог пропустить это. «Мисс Тадгард, а сигареты были хорошего качества? Я, во всяком случае, никогда не курила ничего лучше». Озадаченный, он покачал головой. Старик обещал ей выяснить, где произведены эти сигареты, и принести пачку. Она пыталась найти ученого, способного взяться за восстановление двигателя. Она опросила людей, которых ей рекомендовали как лучших в своей области. Первый, изучив остатки двигателя и рукопись, тоном вымуштрованного солдафона объявил, что двигатель принципиально не может работать, никогда не работал, и он докажет, что существование подобного двигателя невозможно. Второй растягивал слова, словно отвечал надоедливому собеседнику, что не знает, можно ли это сделать, и что ему вообще нет никакого дела до этого. Третий воинственно наглым тоном произнес, что возьмется за дело при условии заключения с ним контракта на 10 лет с ежегодным окладом в 25 тысяч долларов. «В конце концов, мисс Тадгард, вы собираетесь получить от этого двигателя огромную прибыль, ставя на карту мое время. Вам придется раскошелиться». Четвертый, самый молодой, молча смотрел на нее, и его лицо выражало презрение. «Видите ли, мисс Тадгард, я думаю, что этот двигатель вообще не следует восстанавливать, даже если это кому-нибудь по силам. Это настолько превосходит все, что мы имеем, что несправедливо по отношению к ученым не столь высокого ранга. Им не останется ни одной области для достижения и открытий. Я считаю, что сильный не имеет права ранить чувство собственного достоинства слабого». Она приказала ему немедленно убираться из ее кабинета и потом еще долго сидела, не в силах преодолеть изумление и ужас. Самое порочное утверждение, которое она слышала, было изречено тоном праведника. Решение обратиться к доктору Роберту Стадлеру возникло у нее, когда иного выхода уже не оставалось. Она заставила себя позвонить ему вопреки непоколебимому душевному сопротивлению, похожему на тугие тормоза. Она спорила с собой, рассуждая: «Я имею дело с такими людьми, как Джим и Эрин Бойл. Его вина меньше, почему я не могу обратиться к нему?» Она не находила ответа на этот вопрос, у нее было лишь стойкое чувство отвращения, ощущение, что доктор Стадлер как раз тот человек, к которому ни в коем случае нельзя обращаться. Пока Дагни сидела за столом, глядя на график движения по линии Джонагалта и дожидаясь прихода доктора Стадлера, она задавалась вопросом, почему за все последние годы не появилось ни одного талантливого ученого, и не находила ответа. Она смотрела на перечеркнутый график движения 93-го поезда, труп этого состава. У поезда было два свойственных жизни признака – движение и цель. Он был похож на живое существо, но сейчас представлял собой лишь некоторое количество мертвых товарных вагонов и двигателей. Не давая себе времени для чувств, думала Дагни, расчлени мертвое тело как можно скорее, двигатели нужны по всей системе. Кину Денигеру в Пенсильвании нужны поезда, много поездов. Если только, доктор Роберт Стадлер, раздалось в селекторе на столе. Он вошел улыбаясь, словно улыбка подчеркивала слова. «Мисс Стадгард, поверите ли, я бесконечно счастлив вновь видеть вас». Дагни не улыбнулась и подчеркнуто вежливо ответила. «Очень любезно с вашей стороны, что пришли». Она кивнула, ее стройная, подтянутая фигура не шелохнулась. Лишь голова слегка склонилась в медленном официальном кивке. «Мисс Стадгард, вас бы удивило, если бы я сказал, что искал лишь повода для встречи с вами. Во всяком случае я постаралась бы не злоупотреблять вашей любезностью», без улыбки ответила Дагни. «Прошу вас, доктор Стадлер, садитесь». Он осмотрелся. «Никогда не бывал в кабинете вице-президента железнодорожной компании. Я не ожидал, что он такой серьезный, но это соответствует вашей должности. Случай, о котором я хочу посоветоваться с вами, очень далек от сферы ваших интересов, доктор Стадлер. Вы даже можете счесть странным, что я позвонила вам. Позвольте объяснить вам причину. То, что вы решили мне позвонить, уже само по себе существенная причина. И поверьте, для меня будет величайшим удовольствием, если я хоть в какой-то степени смогу быть вам полезен». У него была притягательная улыбка человека, который использует ее не для того, чтобы прикрыть ею слова, а для того, чтобы подчеркнуть смелость в выражении искренних чувств. «Это проблема чисто технологического характера», сказала она четким, ничего не выражающим тоном молодого механика, обсуждающего сложное задание. «Я полностью осознаю ваше презрение к этой области науки. Я не жду, что вы решите мою проблему. Это не тот случай, который мог бы заинтересовать вас лично. Мне просто хотелось бы представить ее на ваше рассмотрение и задать вам два вопроса. Мне пришлось побеспокоить вас, так как эта проблема сопряжена с личностью, наделенной выдающимся умом». Она произносила это безличным тоном, констатируя непререкаемую истину, а в науке, кроме вас, выдающихся умов не осталось. Она не знала, почему ее слова так задели его. Она увидела неподвижное лицо Стадлера, неожиданную серьезность во взгляде, странное выражение, казавшееся чуть ли не умоляющим, затем услышала его серьезный голос, словно обремененный каким-то чувством, придавшим ему чистоту и смирение. «Что это за проблема, мисс Стадгард?» Дагни рассказала ему о двигателе, о месте, где нашла его. Рассказала, что установить имя изобретателя невозможно. Она не упоминала о подробностях. Она дала ему фотографии двигателя и уцелевшие листы рукописи. Пока он читал, она наблюдала за ним. Сначала она заметила в беглом движении глаз профессиональную уверенность, затем небольшую паузу, более пристальное внимание и, наконец, увидела движение губ, которое у другого человека можно было бы принять за свист. Она видела, как он на время прервал чтение и задумался, словно его мысли разбежались в разных направлениях, пытаясь проследить сразу все. Она видела, как он начал быстро перелистывать страницы, потом остановился и заставил себя читать дальше, словно разрываясь между желанием продолжать чтение и попыткой охватить разом все открывающиеся перед его внутренним взором возможности. Дагни заметила его возбуждение, она знала, что сейчас он забыл и про ее кабинет, и про нее, про все на свете. Это изобретение полностью завладело его вниманием, и в благодарность за способность так реагировать ей захотелось, чтобы доктор Стадлер мог нравиться ей. Они молчали более часа, затем он закончил читать и взглянул на нее. «Поразительно!» – радостно и изумленно воскликнул он, словно сообщая новость, которой никак не ожидал. Дагни очень хотелось улыбнуться в ответ и разделить с ним радость, но она лишь кивнула и сухо произнесла: «Да, это потрясающе, мисс Стадгард, да. Вы сказали, проблема технологического характера, она намного шире. Страницы, где он написывает свой преобразователь, можно увидеть, из какой предпосылки он исходит. Он вышел на новую концепцию энергии, отбросил все шаблоны, в соответствии с которыми его двигатель невозможен. Он сформулировал новую, собственную теорию, раскрыл секрет преобразования статической энергии в кинетическую. Вы понимаете, что это значит? Вы представляете себе, какой подвиг ради чистой, теоретической науки ему пришлось совершить, прежде чем он смог создать этот двигатель? Кто? Спокойно спросила она. Простите, что вы сказали? Это первый из двух вопросов, которые я хотела вам задать, доктор Стадлер. Вы не можете припомнить какого-нибудь молодого ученого, которого знали лет 10 назад и который смог бы это сделать? Он задумался, удивленный. У него не было времени углубиться в этот вопрос. Нет, нахмурившись, медленно произнес он. Нет, не могу вспомнить никого, и это бесполезно, потому что такие способности никак не остались бы незамеченными. Кто-нибудь обратил бы на себя мое внимание? Мне всегда представляют подающих надежды молодых физиков. Вы сказали, что нашли это в исследовательской лаборатории обычного моторостроительного завода. Да, невероятно. Что он делал в таком месте? Изобретал двигатель. Именно это я и имею в виду. Гениальный ученый, который захотел стать промышленным изобретателем. Это просто возмутительно. Он хотел изобрести двигатель и втихаря совершил революцию в энергетике. Он даже не побеспокоился о публикации своих открытий, но продолжал работать над своим двигателем. Зачем ему было растрачивать свой гений на бытовую технику? Наверное, потому, что ему нравилось жить на этой земле, непроизвольно вырвалось у нее. Простите, что вы сказали? Ничего, я прошу прощения, доктор Стадлер. Я не намерена обсуждать не относящиеся к делу вопросы. Стадлер вновь погрузился в свои мысли. Почему он не пришел ко мне? Почему не появился в каком-либо выдающемся научном учреждении, где ему и надлежало быть? Если у него хватило ума разработать это, он должен был понимать важность того, что сделал. Почему он не опубликовал статью о своей концепции энергии? В общих чертах я понимаю его концепцию, но, черт возьми, самые важные страницы отсутствуют, формулировки нет. Наверняка кто-нибудь рядом с ним должен был достаточно хорошо разбираться в этом, чтобы рассказать о его работе всему миру. Почему же этого не сделали? Как можно было отказаться, просто взять и отказаться от такого открытия? Есть ряд вопросов, на которые я не могу ответить. И кроме того, с чисто практической точки зрения, почему этот двигатель оставили в куче хлама? Да любой, даже самый недалекий промышленник с руками оторвал бы этот двигатель, чтобы сделать целое состояние. Для того, чтобы распознать его коммерческую ценность, особого ума не надо. Впервые за все время разговора Дагни горько улыбнулась, но ничего не сказала. «А что, найти изобретателя невозможно?» – спросил он. «Совершенно невозможно. Вы считаете, что он еще жив? У меня есть основания так думать, но я не уверена. Предположим, я попытаюсь найти его по объявлению. Нет, не надо. Но если бы я поместил объявление в научных изданиях и попросил доктора Ферриса?» Он запнулся, его быстрый взгляд встретился с ее взглядом. Дагни молча выдержала его взгляд. Он первый опустил глаза и твердо, холодно закончил. «Я попрошу доктора Ферриса передать по радио, что я желаю с ним встретиться. Неужели он откажется?» «Да, доктор Стадлер, думаю, что откажется». Он не смотрел на нее. Дагни заметила, как мышцы лица сжались и вместе с тем как-то обмякли. Она не могла сказать, какой свет угасал в нем и что заставило ее думать об угасающем свете. Стадлер небрежным жестом бросил рукопись на стол. «Люди, которым не хватает практичности, чтобы продавать свои мозги, должны лучше изучить условия объективной реальности». Он взглянул на нее, словно ожидая гневной реакции. Не ее ответ был хуже, чем гнев. Ее лицо ничего не выражало, будто его суждение не имело для нее никакого значения. Она вежливо произнесла: «Я хотела спросить вас еще об одном. Не могли бы вы порекомендовать мне физика, который, по вашему мнению, смог бы взяться за восстановление двигателя?» Он посмотрел на нее и усмехнулся, но в этой усмешке сквозило страдание. «Вас это тоже мучает, мисс Стадгард? Невозможность найти маломальски сведущего человека? Я переговорила с несколькими физиками, которых мне рекомендовали, и поняла, что они безнадежны». Стадлер наклонился вперед. «Мисс Стадгард», — спросил он, — «вы обратились ко мне, потому что доверяете мне как ученому?» Вопрос был открытой мольбой. «Да», — беспристрастно ответила она. «Как ученому я вам доверяю». Стадлер откинулся назад. У него был такой вид, словно потаенная улыбка сняла напряжение с его лица. «Мне очень хочется вам помочь», — дружелюбно сказал Стадлер, — «и это желание отнюдь не бескорыстно, потому что сейчас у меня нет проблемы сложнее, чем набрать талантливых работников в свой отдел. Да что там талантливых? Меня устроил бы человек, подающий хоть какие-то надежды, но из тех, кого ко мне направляют, не выйдет даже приличного автомеханика. Не знаю, то ли я старею и становлюсь более требовательным, то ли человечество деградирует, но в годы моей молодости мир не был столь интеллектуально бесплодным. А сейчас, если б вы только видели тех, с кем мне приходится общаться. Стадлер внезапно замолчал и задумался, словно неожиданно вспомнив о чем-то. У Дагни появилось такое чувство, словно он знает что-то, о чем не хочет говорить. Это чувство переросло в уверенность, когда Стадлер негодующе резким тоном, будто уходя от неприятной темы, сказал: «Нет, мисс Стадгард, я не знаю, кого вам порекомендовать. Что ж, это все, что я хотела выяснить, доктор Стадлер. Спасибо, что нашли для меня время». Минуту он сидел молча, словно не решался уйти. «Мисс Стадгард, не могли бы вы показать мне сам двигатель?» – спросил он. Дагни удивленно посмотрела на него. «Конечно, если вы хотите, но он в подземном хранилище, в одном из тупиковых тоннелей. Это ничего, если вы не откажетесь проводить меня. У меня нет никаких особых побуждений. Так, любопытство. Мне просто хотелось бы взглянуть на него». Когда они стояли в каменном подвале над стеклянным ящиком с металлическими обломками, Стадлер снял шляпу, и Дагни не могла определить, был ли это обыкновенный жест человека, внезапно сообразившего, что он находится в одном помещении с женщиной, или же это движение сродни тому, как обнажают голову у гроба усопшего. Они стояли в тишине при свете единственной лампочки, отражавшемся от стеклянной поверхности ящика. Вдалеке стучали колеса, и временами казалось, что внезапный резкий толчок разбудит безжизненные обломки в стеклянном ящике. «Это замечательно», – тихо сказал доктор Стадлер. «Какое счастье видеть великую, новую, гениальную идею, принадлежащую не мне». Дагни посмотрела на него, желая удостовериться, что поняла его правильно. Он произнес эти слова с искренностью, отбрасывающей все условности, не беспокоясь о том, стоило ли позволять ей услышать признание в его страданиях, видя перед собой лишь лицо женщины, способной понять. «Мисс Стадгард, знаете ли вы отличительную черту посредственности? Негодование из-за успеха другого. Эти обидчивые бездари трясутся над тем, как бы их кто ни обскакал. Они и понятия не имеют, какое одиночество появляется, когда достигаешь вершины. Им чуждо это чувство тоски, когда так хочется увидеть человека, равного тебе, разум, достойный преклонения и достижения, которым можно восхищаться. Они скалятся на тебя из своих крысиных нор, полагая, что тебе нравится затмевать их своим блеском, а ты готов отдать год жизни, чтобы увидеть хоть проблеск таланта у них самих. Они завидуют великому свершению, и в их понимании величие – это мир, где все люди заведомо бездарнее их самих. Они даже не осознают, что это мечта, безошибочное доказательство их посредственности, потому что человеку воистину великому такой мир просто противен. Им не дано понять, что чувствует человек, окруженный посредственностью и серостью. Ненависть, нет, не ненависть, а скуку, ужасную, безнадежную, парализующую скуку. Чего стоят лести похвалы людей, которых не уважаешь? Вы когда-нибудь испытывали сильное желание встретить человека, которым могли бы восхищаться, чтобы смотреть не сверху вниз, а снизу вверх? «Я испытываю это желание всю жизнь», — сказала Дагни. Это был ответ, в котором она не могла ему отказать. «Я знаю», — произнес он, и в бесстрастной мягкости его голоса было что-то прекрасное. «Я знал это с того момента, как впервые встретился с вами, поэтому я и пришел сегодня». Он немного помолчал, но она ничего не сказала, и он продолжил так же спокойно и мягко. «Именно поэтому я хотел увидеть двигатель. Понимаю», — тепло произнесла Дагни. Тон был единственной формой признательности, которую она могла ему выразить. «Мисс Стадгард», — сказал он, опустив глаза и глядя на стеклянный ящик, — «я знаю человека, который мог бы взяться за восстановление двигателя. Он отказался работать на меня, поэтому, возможно, это тот человек, который вам нужен». Он поднял голову, но перед тем, как увидел восхищение в ее глазах, открытый взгляд, которого так ждал, взгляд прощения, разрушил свое мимолетное искупление, добавив светски саркастическим тоном. «Молодой человек несомненно не горит желанием работать на благо общества или ради процветания науки. Он сказал мне, что не станет работать на правительство. Предполагаю, что его больше интересуют деньги, на которые он мог бы рассчитывать у частного работодателя. Он отвернулся, чтобы не видеть исчезающее с ее лица выражение, не догадаться о его значении. «Да», — решительно произнесла она, — «возможно, это тот человек, который мне нужен». «Это молодой физик из Ютского технологического института», — сухо сказал он. «Его зовут Квентин Даниэльс. Один мой знакомый прислал его ко мне несколько месяцев назад. Он встретился со мной, но от работы, которую я ему предложил, отказался. Я хотел взять его в свой отдел. У него ум настоящего ученого. Не знаю, справится ли он с вашим двигателем, но во всяком случае может попытаться. Думаю, вы легко найдете его в институте. Не знаю, правда, что он сейчас там делает. Год назад институт закрыли. Спасибо, доктор Стадлер. Я свяжусь с ним. Если хотите, я был бы рад помочь ему с теоретической частью. Я собираюсь заняться работой самостоятельно, начиная с указаний в этой рукописи. Мне хочется раскрыть секрет его энергии, тот, что раскрыл автор. Надо понять его основной принцип. Если это удастся, мистер Даниэльс сможет закончить работу, касающуюся непосредственно двигателя. Я буду глубоко признательна за любую помощь с вашей стороны, доктор Стадлер. Они молча шли по вымершим тоннелям, шагая по освещенным голубым светом ржавым рельсам к виднеющимся вдалеке платформам. На выходе из тоннеля они увидели человека, который, стоя на коленях, неуверенно и беспорядочно колотил по стрелке молотком. Рядом, проявляя признаки крайнего терпения, стоял другой мужчина. «Да что случилось с этой чертовой стрелкой? Не знаю. Ты тут уже целый час копаешься».